Раздел 1. Травяная магия. Глава 1. Что такое травяная магия? В чем секрет моей любви к травам? Травы сопровождают нас с самого рождения. Мы вдыхаем запах липы, не задумываясь, почему нам от этого становится спокойнее. Завариваем мяту, наслаждаясь приятным свежим вкусом и не вспоминая, что она изгоняет страх. В детстве срываем подорожник, чтобы приложить к ранке. И уже тогда, будучи совсем маленькими, совершаем древний ритуал, унаследованный от сотен поколений. Почему так происходит? Все просто. Очень давно и каждое мгновение нашей жизни нас окружает травяная магия. Шелест листвы деревьев по утрам, аромат чая, первые ростки, пробившиеся из-под снега. Теплая, живая, повседневная травяная магия всегда рядом с нами. Из ее сути и близости к человеку рождается и главный смысл травяной магии. Работать с травами не просто как с лекарствами и бесценным ресурсом, но как с друзьями и союзниками. Потому у каждой травы свой характер. Мята, например, не просто освежает. Она любит порядок, помогает ясно мыслить, снимает тревожность, когда внутри все путается. Ромашка играет роль доброй матери, мягкой и заботливой, но сильной. Полынь – страж границ, дух переходов – травяной шаман. А крапива – суровая бабушка, не сюсюкает, но защищает и лечит. Зеленая ведьма помнит об этом и потому не просто собирает травы, а встречается с ними, спрашивает у них разрешения и благодарит. Но почему среди всех детей Земли я особенно выделяю именно травы, а не деревья или грибы? Хотя все они обладают силой, мудростью, энергетикой. Секрет прост. Зеленая ведьма выбирает травы не потому, что они лучше, а потому, что они интуитивно, духовно и даже физически ближе, они всегда под рукой. Растут на кухне в горшке, их можно найти на прогулке, мы покупаем их для аптечки, храним в чайной коробке, срываем в саду бабушки. Их можно потрогать, заварить, ощутить прямо сейчас. При этом травяная магия не требует какого-либо особого случая для ее применения, ведь она уже является частью повседневности. Я воспринимаю травы как своих младших сестер, любопытных, открытых, шаловливых и подвижных. Они готовы делиться, общаться, их духи с радостью идут на контакт. Они отзываются быстрее, чем любое другое растение. Так деревья больше похожи на умудренных опытом старцев. Их нужно слушать долго, они требуют времени, покоя, глубины. Травы же гибкие, быстрые, живые, радуются даже легкому касанию. Чувствовать такой отклик особенно важно в самом начале погружения в мир травяной магии. Травы легкие в обращении. Смотри, чтобы взять что-то у дерева, часто приходится срезать кору, лезть на высоту, ломать. Это требует большой ответственности, потому что дерево живет десятки, сотни лет. Оно переживает любое вмешательство глубже, чем быстро растущая трава. Не просто и с грибами. У них своя скрытая подземная жизнь. Кроме того, грибные духи более хаотичны. Они не всегда безопасны для новичков. Зато травы отдают себя и то, что несут в себе, с легкостью. Они выросли, чтобы быть полезными, исцелять. Они ждут, пока зеленая ведьма с благодарностью примет их дары. Я обоснованно считаю травы более близкими к телу, чем другие растения. Для зеленой ведьмы это невероятно важно, ведь травяная магия в принципе начинается с тела, дыхания, вкуса, ощущений на коже. Да, грибы и деревья могут быть твоими духовными союзниками, но им не суждено стать такими же близкими к твоему телу, как это могут сделать травы, которые мы пьем, вдыхаем, носим на себе, кладем под подушку. Травы действуют на телесном уровне и в то же время на уровне тонкой энергии. Травы являются еще и учителями. Травы, как никто другой, учат искусству замечать. Деревом можно любоваться и увидеть его издалека, а вот травы с расстояния не рассмотришь. Чтобы увидеть их и узнать, тебе нужно стать внимательной, научиться замедляться, делать паузу для того, чтобы присесть, смотреться, глубоко вдохнуть. В этот момент ты начинаешь переживать и опыт маленьких шагов, пробуя медленное приближение, которое проявляется не только в буквальном смысле, но и в подходе к травяным ритуалам. Ведь ты не собираешься сразу вызывать духов леса или брать на себя спасение рода. Нет, ты завариваешь чашку успокаивающего чая для себя и даришь смесь для окуривания дома близким. Понемногу учишься, не проходишь грандиозные обряды посвящения, а делаешь маленькие шаги, постепенно меняющие твою жизнь и мир вокруг тебя. Есть еще одна важная причина, по которой травы так близки мне. С ними проще говорить по-женски. Зеленая магия во многом женская по духу. Не в биологическом, а в энергетическом смысле. Это магия мягкой силы, заботы, интуиции, телесности, цикла. И травы говорят на этом языке лучше, чем другие существа. Они чувствуют состояние, ритм, даже гормональный фон. Некоторые травы женские, в прямом смысле. Шалфей, тысячелистник, пастушья сумка, мать и мачеха. Они помогают в критические дни, при переходах, в родах, в менопаузе. Они знают, каково это – быть телом, меняться, расцветать и вянуть. Работать с ними равно увеличивать свою женскую энергию, укреплять ее, давать ей постоянный ресурс для подпитки. Но это не значит, что работать с травами могут и должны исключительно женщины. Это может любой человек, у кого есть уважение, интуиция и желание слушать природу. Природа не делит нас на достойных и нет. Ей важно только, с каким сердцем мы приходим. В травах меня увлекает еще и то, что растения связаны со стихиями, планетами, циклами Луны, качествами характера. Это метафорический язык трав, который лучше помогает понять их суть. Например, розмарин ассоциируется с огнем и солнцем. Не случайно он бодрит, очищает, возвращает энергию. Лаванда связана с воздухом и Меркурием. Она помогает отпустить лишнее, очистить мысли. Этот язык, как старинная карта, она не заменяет живого опыта, но помогает ориентироваться. Все это не значит, что другие растения не несут в себе магии, лучше или хуже. Дети Земли не участвуют в каком-либо соревновании. Просто каждому из них свое. Так, грибы – это шаманская стихия. Они работают на границе миров, в трансах, в снах. Деревья – это магия времени. Они служат хранителями. С ними хорошо работать на больших рубежах, при расставаниях, открытиях, кризисах. Они дают опору, корень, мудрость. Но если нужны тепло, простота и повседневная поддержка, то травы станут лучшим выбором.